Темная магия меняет мага. Обычно изменения плавные, незаметные и обратимые. Вызывает их для простоты, назовем это накоплением нежелательной энергии. Конечный итог – навязчивые идеи, снижение критичного мышления, прогрессирующее безумие. Причем это сопровождается увеличением мощности темной магии. Как это ни парадоксально, это не критично. Темная магия под запретом. А даже если убивать темной магией несколько человек в день всю жизнь, человек умрет от старости раньше, чем будут изменения, потому что нежелательная энергия постепенно выводится. Но пожиратели, безусловно, заигрались, пытая Круциатусом по 3 часа подряд в день. Так что среди них как минимум часть вкусила изменения. А после создания Крестража, продолжил Альбус, нежелательная энергия перестает выводиться. Это много хуже, чем превращение в оборотня в полнолуние. Почему эта информация засекречена? Спросил он. Когда-то маги решили, что так будет лучше. Об этом знают некоторые в отделах тайны еще 50 магов в мире. Поверь, Северус, это не худший выход. А откуда об этом знаете вы? Спросил он. Он вообще много чего знает. Фламель поделился. Геллерт, в молодости и во время отсидки в Нурмингарде. Ведь надо было проверить Геллерта, вдруг у того все же есть крестраж. Потом он еще с Фениксом по миру помотался. Стран много, у всех свои законы. Например, некоторые книги запрещены в Свазиленде, но не запрещены у нас. И наоборот, почитал там, где это законно. А еще можно применять легилименцию, рынок воспоминаний. Про то, что нужно себе стирать память, пересекая границу, в законах магической Англии нет ни слова. Но, безусловно, он многое знает и по официальным причинам. Их он и озвучит. Мне в свое время предлагали место в отделе тайн, в том числе и место главы отдела тайн. Я отказался. Тогда мне рассказали все, чем они занимаются, и показали. Умно. То ли хотели заманить запретными знаниями, то ли еще что-то. Поскольку они не стали с меня брать клятв о неразглашении, они, вероятно, надеялись, что я кому-то взболтну, и у меня будет 2 выхода. Работа у них на пожизненном контракте или тюрьма. Но не волнуйся за меня, Северус. Мне уже не 20 лет и никто не сможет заставить меня работать против моей воли. Твоя окклюменция, как всегда, безупречна, Северус, сказал Альбус. Я не могу понять, правду ли ты мне транслируешь. Поверь мне, темная магия очень плохая идея. Но у тебя есть шанс остаться в своем уме и с душой. Либо ты мало используешь темную магию, и все не доводится до критических значений, либо ты ее используешь, становишься угрозой и тебя сажают в Азкабан или убивают. Крестраж – окончательный конец. Вспомни о Лиле. Создавший Крестраж не может любить. Она просто станет для тебя ничем. А если ты ее встретишь после смерти, просто пройдешь мимо. Более того, в случае создания Крестражей я буду вынужден убить тебя и разрушить Крестраж. Что значит не сможет любить? Женщина, по крайней мере, сможет притворяться, ответили ему. Ты все прекрасно понимаешь, Северус. Не сможет любить, это значит не сможет чувствовать никаких человеческих эмоций. Крайний эгоизм, возведенный в абсолют. Кольни здесь, дернется там, как у Волан-де-Морта. Темный лорд сошел с ума из-за крестражей, спросил Снейп. Все на это указывает. Я допускаю, что маги могут уничтожить магловский мир, но как он собирается править маглами, если в магическом мире не хватит населения на заселение Новой Зеландии? Тем более, Северус, большинству магов очень далеко до меня или тебя, или до Амелии Боунс, вечная ей память. 2/3 населения магического мира ограничиваются одним защитным заклинанием, противо. Их можно легко победить одной светошумовой гранатой. Большая часть школьников ходит вообще без защиты и использует только палочковую магию, то есть их победит магдл с револьвером, который 5 часов входил в стрелковый клуб. Это не говоря про то, что у магов нет армии уже много веков. Боеспособен только Аврорат, Орден Феникса и горстка темных магов, причем все заточены под операции, которые нельзя в полной мере назвать боевыми. Есть ли способ обратить процесс для создавшего Крестраж? Спросил Снейп. Да, нужно по-настоящему раскаяться. Уровень мага при этом не критичен, однако выживаемость при этом меньше 7%, и у создавшего Крестраж нет ни малейшего желания раскаиваться. Можете ли вы мне представить какие-то доказательства своих слов? Спросил Снейп. Могу, но не буду. Книги легко подделать, а демонстрировать темную магию только ради того, чтобы показать, что темная магия зло. Прости, это не ко мне. Тебе придется поверить мне на слово. Просто поверить, это непросто. Все это, так странно. Если бы когда меня забирали в Хогвартс, сказали, что палочкой можно не только пускать мыльные пузыри, но и, усилив болевые ощущения, содрать с человека заживо кожу, а в самом магическом мире можно легко остаться без души, благодаря дементорам или по собственной воле создав крестраж, пожертвовав частью себя ради временных преимуществ, то я бы их самих к дементорам послал. Именно поэтому и не говорили, мальчик мой, впоследствии и сами забыли. А дальше что? Магия – часть тебя. В лучшем случае, неуправляемые стихийные выбросы. Или если не повезет, обскур. Это 11-летний ребенок никого стихийным выбросом не убьет, а уже к 15 годам самый бездарный может воспроизвести эффект артиллерийского снаряда. Поэтому магический мир и представляют сказкой, либо так, либо принудительная вербовка. А на самом деле, это правда сказка, только чем дальше в лес, тем страшнее. Вы ведь будете искать крестражи темного лорда? Я хочу уничтожить хотя бы один его крестраж, даже если это будет стоить мне жизни. Возможно, мы проводим распределение слишком рано, и тебе не место в Слизерине. Хотя Гораций показал героизм, который трудно было от кого-то ожидать, начал Альбус. К Мордреду Гриффиндор. «Я хочу отомстить за Лили», — ответил Снейп. «Северус, что бы ты ни сделал, ты не сможешь добраться до крестража. Ты просто бесполезно умрешь, занимайся тем, что тебе поручено. Если вдруг что-то узнаешь, скажи мне, почему вы отказываетесь от моей помощи?» — спросили его. В таких случаях Альбус просто слегка снимал маскировку и смотрел, как слепит тех, кто владеет магическим зрением. Но учитывая нынешнее состояние Снейпа, надо быть мягче. «Северус, искать и уничтожать крестражи – дело архисложное и неблагодарное. Я в отличие от тебя представляю, с чем придется столкнуться. Это сложная, опасная, грязная работа. Про меня говорят всякое. Увы, не все это ложь. Иногда мне приходится жертвовать людьми ради достижения цели. У нас война и потери неизбежны. Но я стараюсь не посылать людей на верную смерть. Я достаточно силен. Увы, нет. Если ты готов со мной поспорить, дай мне недельку времени, я в полсилы зачарую какую-нибудь комнату в Хогвартсе, а ты попробуешь достать оттуда спрятанный там мел. Если у тебя получится, я извинюсь и возьму с собой. Нет нужды тратить ваше и мое время, когда результат известен», — мрачно ответил Снейп. «Тогда научите меня, я хочу стать вашим учеником». Альбус вздохнул. «Северус, даже если я соглашусь, у нас нет десятилетий, чтобы ты оттачивал свое мастерство под моим руководством. Более того, Волан-де-Морт уже впереди тебя и развивается, хотя вернее сказать деградирует, быстрее тебя, разрыв между вами будет только нарастать. Это в предположении, что ты сумеешь понять и повторить то, что я готов передать. Альбус, что вы хотите от меня? Хочешь приблизить конец темного лорда? Продолжаешь шпионить? Вряд ли тебе еще хоть раз повезет узнать столь важную информацию. Но мало ли, если что, беги сразу ко мне. Возможно, ты захочешь сам поискать информацию о крестражах и прошлом тома. Я не могу тебе ничего запрещать, но будь очень аккуратен. Если что-то узнаешь сам, расскажи мне. Если вдруг решишь полезть за крестражем, заранее напиши для меня завещание, где укажи, куда и зачем ты собрался. У вас божественный юмор, ответил Снейп. Это не юмор. Альбус призвал несколько зачарованных бланков для завещания и отдал Снейпу. Может, вы подскажете, что и где искать? Спросили его. Нет, Волан-де-Морт может добраться до твоих воспоминаний, пусть и ценой твоей жизни. Не доверяете? Спросил он. Северус, поставь себя на мое место. К тебе приходит некто, кто либо обманул Волан-де-Морта, либо тебя, либо вас обоих. При этом некто, темный маг, а темная магия вредна для рассудка. И еще он под клятвой убить тебя, при этом добровольно вступил в пожиратели смерти и просил своего господина убить ребенка 2 лет, чтобы тот пощадил. Хватит, я вас понял, буркнул Снейп. Прекрасно. Пойми, Северус, на кону не то, кто самый могучий волшебник, не то, получит ли безумцы абсолютную власть и загонит ли Англию в средневековье. Проблема в следующем. Останутся ли люди людьми, или правящая каста будет иметь себе крестражи, чтобы вечно корчиться после смерти, являясь по сути дела полуживотными с полудушой, причем буквально, а всю свою долгую земную жизнь, пока их не убьют и не разрушат крестраж, пытать всех подряд. Я сделаю так, как вы сказали, но мне это не нравится. Мне тоже, мальчик мой, мне тоже. У тебя есть еще вопросы? Спросил Альбус. Я хотел бы вам задать личный вопрос. Интересно будет послушать. Вам никто не говорил, что вы похожи на Гриндевальда?» — спросил Снейп. «Или на Волан-де-Морта? Та же вера в то, что правильные решения есть только у него, тоже неприятие чужой помощи, отсутствие доверия к людям, головокружение от собственной силы. Неужели так сложно принять помощь от тех, кто готов ее дать? Или вы так заигрались в Бога, что не пускаете к своим тайнам даже тех, кто готов умереть ради вас?» Эти слова он уже слышал от многих. Иногда он чувствовал себя старым граммофоном. Одно и то же, одно и то же. В половине случаев его можно легко заменить попугаем. «Поверь мне, все три названных тобой человека абсолютно разные. Геллерт видел свой путь и шел по нему, свято веря, что все окупится. По крайней мере, поначалу он не был безумцем или злодеем, даже старался не убивать. Например, забрал бузинную палочку у Григоровича, не убив того. В молодости он походил на гуляку с раздутым самомнением и верой в собственные силы. У нас треть Хогвартса такая, единственная, среди них нет никого, кто по магическому резерву втрое сильнее директора Дурмстранга в свои 16 лет. Я очень надеюсь, хотя доказательств у меня нет, что на скользкую тропу его толкнула запретная магия. Том Реддл изначально был другим, он жертвовал людьми не для кого-то, а для себя. Его вполне бы устроило, если бы он остался единственным человеком в мире, или единственным живым организмом во Вселенной. Даже зная все опасности темной магии, он бы продолжил идти, не задумываясь и не колеблясь. Безусловно, он столь чистое зло, насколько это вообще возможно. Что у него сейчас творится в голове, мне неведомо, но готов поспорить на Хогвартс, ничего хорошего. Объясню проще. Геллерт верил в планирование и централизованное управление, что это решит все проблемы. А чтобы осуществить план, нужна сила и власть, а где и как этого добиться, это дело другое. Том же вообще не задумывался о людях, для него они делятся на две категории: мусор и материал. Любой из этих двоих бы угостил тебя за твои слова чем-нибудь болевым, а потом убил бы как носителя опасного знания. Один для забавы, другой ради общего блага. Я другой, Северус. Как ты, возможно, заметил, ты не под пытками, не убит и даже не получил стирания памяти. Я пытаюсь договориться, хотя мне это, в общем, без надобности. Я верю в людей, что они сами построят для себя мир лучше, мир, в котором сильные не будут убивать слабых ради своих целей, где успех человека не будет зависеть от его происхождения и бессовестности, что люди перестанут играть в социальный дарвинизм. Все, что мне нужно, не мешать людям строить для себя свой мир, лишь иногда помогая им решить те проблемы, с которыми им трудно справиться. «Знаю, я тебя не убедил», — сообщил Альбус. «Я понимаю, что если бы я предложил убить кого-то, кто мешает строить лучший мир или что-нибудь у кого-то отнять, чтобы переделить, у меня тут же бы возникла армия восторженных сторонников и всем бы сразу все стало понятно. Все это не важно, если вы и вправду сумеете убить темного лорда», — ответил Северус. «Северус, я бы предпочел, чтобы тобой двигало нечто более созидательное, чем месть. Чем ты планируешь заняться после победы?» Молчание было ответом. «Северус, я списываю твое сегодняшнее поведение на сильнейший шок от смерти Горация, осознание перспектив крестражей и их цены, а также последствия пыток. Впредь общайся со мной повежливее. Мое предложение о награде или коррекции памяти по-прежнему в силе. Мне не нужны ваши деньги. Я мастер зельевар и сам могу себя прокормить. И я не хочу ничего забывать. Разумеется, мое дело предложить, а выбор за тобой. Я могу идти, да, только приведи себя в порядок, а то опять увидев тебя второкурсник надумает использовать редикулюс. До свидания, профессор», — попрощался Снейп. «До свидания, мальчик мой», — попрощался Альбус. Едва Снейп вышел из кабинета, Альбус стал думать. «Надо усилить наблюдение за Снейпом. Надо поискать крестража Тома. Он уже потратил на это несколько лет. Клятый Том, это надо же, сделать несколько крестражей. А ведь он их искал. Нырял в Марианскую впадину, просеивал камни, бегал по джунглям Южной Америки. Познакомился с интересными людьми и не только. Даже нашел один крестраж и уничтожил. Только вот беда, крестраж был не Тома. Вполне возможно, он опять повторяет ошибки своей молодости, проигрывая в шахматы алгоритму, что случайно двигает фигурки. Он знал, что Том одержим гордыней, но ведь инстинкт самосохранения важнее, и он искал крестражи в самых глухих местах, среди ни в чем не примечательных вещей. А что если надо искать приметные вещи в важных для Тома местах? Что может быть крестражем? Исходя из работы Тома в лавке Горбиный Берг, антиквариат, где это прятать? Самый очевидный вариант – Хогвартс. Альбус вспомнил 31 октября 1981 года. В ту ночь он вскочил с постели и в трусах бегал по Хогвартсу с бузинной палочкой на изготовку. Хорошо ему хватило ума наложить на себя качественную маскировку. Если бы кто-то увидел его в таком виде, это был бы конфуз. Тогда защита Хогвартса взбесилась и сообщила о взрыве изнутри. А потом пришло сообщение: опасность миновала, помещение восстановлено. И энергия отъела так, как будто после адского огня заново башню Гриффиндора отстроила. Он так и не понял, что это было, а помещение не включено в систему защиты и мониторинга замка. Самый простой ответ – чудит крестраж Тома в тайной комнате Слизерина. Тайная комната. Знать бы, как туда попасть. По легенде, ее сделал сам Слизерин, а потом через пару веков еще Гонг делал в Хогвартсе канализацию и наверняка хорошо спрятал. Нет, дураком себя Альбус не считал. Он прекрасно знал, где погибла Миртл и беседовал с ней о ее смерти. Она ему показала ту раковину, где были желтые глаза. Жаль, что слова призрака юридического веса для следствия не имеют. Альбус исследовал ту раковину. Самая обычная раковина, единственная, воды нет, но как показала легилименция его ровесников, раньше была. Скорее всего, вход в тайную комнату именно там. Но есть ряд нюансов. Василиск просто не влезет в большинство водопроводных труб. А если влезет, они разломаются под его весом. Значит, опять игры с пространством, а сам умывальник – нечто вроде двери в сейф Гринготтса. Матрица заклинания снаружи совпадает с матрицей внутри, проход в тайную комнату не совпадает или сломана. Обычная раковина, хоть и не работающая, как говорит рентген или маленькие големы. Вероятно, Том сумел найти один из входов в тайную комнату. Дальше, магия крови или еще как-то он зашел, но тому не хватило ума выйти и починить как было, поэтому кран и не работает. Как это открыть без человеческого жертвоприношения он не представляет. Единственное, если Том откроет тайную комнату еще раз и отключит все модули защиты, кроме декоративного пароля на змеином, и еще змейку на раковине нарисует, если уж совсем идиота ловить будет. Также имеет смысл поискать места жизни и смерти гонтов. Он, верховный судья, он легко поднимет архивы, незаметно. Стоит расследовать все шалости Тома в детстве. Вдруг он сентиментален, для начала хватит. Правда, появился новый вопрос, перепрятал ли новый Волан-де-Морт крестражи, или не захотел, или не смог. Поживем, увидим. По идее, преимущество Дамблдора в опыте и силе Волан-де-Морт может компенсировать грамотной подготовкой территории и отсутствием моральных ограничений в виде неограниченного применения темной магии. Удастся ли ему уничтожить 7 неизвестно где спрятанных, неизвестно как защищенных крестражей, чтобы потом еще остались силы на Волан-де-Морта и его слуг? И если Волан-де-Морт превращает людей в дерево просто так, что его будет ждать там? Неважно, неделя начинается, но ни к чему пораженческий настрой. Ему пора заняться работой и поиском мест, где Том рвал душу и кого тот использовал в виде жертв. Единственное, надо на случай провала написать завещание. Стоит ли в нем упомянуть Снейпа? Альбус вновь переписывал завещание и думал о последних словах Снейпа. Он не хотел этого признавать, но слова Снейпа больно обожгли. Он прекрасно знал свои недостатки. Его иногда заносит. Он считает себя всегда правым. Чего греха таить, часть его любит славу и всеобщее обожание. Это очень приятно, быть лучшим. Но он с этим борется. И именно из-за этих опасных качеств он решил не становиться министром магии. Честолюбие полезно для обывателя, но чем больше начальник, тем оно опаснее. А слова Северуса. Надо думать не о том, в чем он похож на Геллерта и Волан-де-Морта, а в чем они разные. В чем он не похож на Гриндевальда и на Волан-де-Морта. Дело не в том, что он красиво эпатирует публику и у него есть чувство юмора. И даже не в том, что у него нет крестражей и он не убивает, если есть другой выбор. Не в том, что он ответил «нет» на те вопросы, на которые Геллерт ответил «да», вопросы, которые Том перед собой даже не поставил. Он понимает, что свобода никогда не находится больше, чем в одном шаге от гибели. Он сумел ответить на главный вопрос: можно ли посылать людей на смерть ради абстрактных идеалов? Можно, если ты идешь на смерть вместо них. Конец ров Альбуса Дамблдора. Бессмысленно ждать доклада Снейпа, мне некуда торопиться. При следующем собрании все будет ясно. А как Альбус доберется до подделок и их уничтожит, то я узнаю. От боли будет корчить магов, из которых я сделал крестражи. Сейчас я шел к Алливандеру и нес ему подарок. Алливандер был как всегда занят, делал палочки для оборотней. Увидев меня, он вздрогнул. Нервный он какой-то, я его к руциатусам не прикладывал с тех пор, как узнал о некроэнергии. «Здравствуйте, мистер Оливандер», — начал я. «Я к вам по делу. Это невозможно. Я не могу сделать ничего, сопоставимого с бузинной палочкой или способного хотя бы частично запечатать ее силу. И любые материалы, которые вы мне поставите, не помогут», — кричал он, и это было правдой. «Вы по-прежнему не можете сделать палочку из перьев моего феникса?» — спросил я. «Нет, это не феникс, и части тела этого существа не сочетаются ни с чем, я уже все перепробовал». Улыбнувшись, из-за чего Оливандер мгновенно побелел до состояния призрака, я достал небольшую ветку, которая была некогда рукой Горация Слизнарта. «Как вы думаете, это может подойти?» — спросил я. «И если нет, скажите, чего не хватает?» Оливандер немедленно ухватился за деревяшку. «Странно, оно чувствуется и как человек, и как растение, и на коже узор, как от отпечатков пальцев». Оливандер встряхнул ветку. «Как вы смогли обеспечить требуемый коэффициент пористости древесины? Давайте лучше обсудим, что получится из этого сделать», — предложил я, «или что надо переделать». Глава 60. Расследование Альбуса. Где искать крестражи? Пов Альбуса Дамблдора. Альбус Дамблдор со всей серьезностью воспринял воспоминания Горация Слизнарта и вложился в поиск крестражей с новой энергией. Проще и сложнее всего было с тайной комнатой. Он понимал, где вход туда, но не мог туда проникнуть. Закончилось это тем, что он обвешал бывший туалет Миртл следящими заклятиями, закрыл и велел Минерве МакГонагалл и Помани Спраут приглядывать за помещением. На него, правда, смотрели как на идиота, но ему не привыкать. Намного более перспективным следом казалась родня Тома. Не пришлось даже сильно искать, чтобы найти, кто из гонтов за что сидел. Воспоминания Боба Огдена оказались бесценны. Если бы у него было чуть больше цинизма, он бы обязал всех слизеринцев посмотреть, к какой степени вырождение может привести увлечение чистой кровью. Но главное не это. Морфин Гонт, дядя Тома Риддла, жив и в Азкабане. Альбус инкогнито отправился к нему в тюрьму, чтобы незаметно подвергнуть легилименции узника. И тут его ждало разочарование. Дело в том, что тот, кто находился в тюрьме, не Морфин Гонт, просто какой-то волшебник, которого хорошо приложили обливытами, довели до сумасшествия и кинули в Азкабан. Кроме того, на теле он обнаружил следы макгловских пластических операций. Надо не забывать, что Волан-де-Морт теперь не чурается макгловских достижений. Как показал анализ, следов воздействия дементоров на теле нет, значит, подменили не так уж и давно, после того, как дементоры присоединились к тому. Нет, он понимает все, война, дементоры бросили свой пост, не применять же к каждому заключенному каждый день проверку крови, тем более к обычному заключенному, который сел за убийство Макглов во времена Гриндевальда, и 40 лет никому не мешает, тихонько завывая в камере. Да и Азкабан не идеален, в отличие от макгловских тюрем, здесь не производятся ни профилактические обыски, ни тайные наблюдения за заключенными, ни периодические перемещения заключенных из камеры в камеру, никто не сажает в камеры подсадных уток в надежде, что заключенные разговорятся и проболтаются о чем-нибудь, а ведь это азы любой тюрьмы. Но тюрьма и проходной двор – это разные вещи. Такое за гранью реальности. Дядю Волан-де-Морта выкрали из Азкабана. И зачем Морфин Волан-де-Морту? Чтобы подписать завещание, у того ничего нет. Для ритуала, увеличить количество японской вишни в Англии методом Горация, теперь еще надо вытаскивать этого человека из тюрьмы. Альбус не сдался. Он нашел тех, с кем группа захвата и судья обсуждали дело Морфина. Доказательств у него нет, но вероятно оригинальный Морфин был невиновен и его подставил Том. Садовник, ныне мертвый Фрэнк Брайс, кого Макглы считали убийцей Риддлов, говорил в пабе и на допросе в полиции, что видел в день убийства некоего юношу, который по описаниям до боли напоминал Тома Риддла. Поразило Альбуса не это. Протокол суда. Морфин постоянно говорил о кольце Марвелла, которое он потерял. Даже описание со слов обвиняемого прилагалось. В очередной раз посмотрев воспоминания Боба Огдена, он очень подробно разглядел это кольцо. Сходство кольца с тем, которое в свое время носил в Хогвартсе Том Риддл, впечатляло. И время его обретения совпадает со смертью его макгловской родни и признанием дяди в убийстве. Допустим, какой-то маг увидит в лифте Министерства магии Мерлина, Мордрида и Моргану. Какие у него могут быть мысли? К нам приехал театр двойников. Вот ты, Мордрид, больше всех похож. Ни один адекватный человек даже не подумает, что это настоящие Мордрид, Моргана и Мерлин, воскрешенные кем-то или прибывшие из прошлого при помощи модифицированного хроноворота. Примерно так же рассудил Альбус, когда увидел на пальце молодого Тамаридла новое кольцо. В свое время он решил, что это просто забавная подделка. Простой защитный артефакт, емкостью в 2-3 противо, стилизованный под старину. С такими вещицами пол Хогвартса ходит, некоторые из старшекурсников даже сами делают. Он не мог предположить, что эта вещь краденая. Тем более, что Том для того, чтобы обеспечить себе легенду, убил 3 маглов, включая родного отца, и засадил дядю в тюрьму. А уж что кольцо, Крестраж и Том носит его на пальце в школе. Нет, этого просто не может быть. Скорее всего, Том спрятал кольцо оригинал, а все это время ходил с муляжом. Это хоть как-то восстановило веру Альбуса в здравый смысл. Его заинтересовало еще кое-что. Марвел оценил это кольцо как сына, намного сильнее, чем дочь. Причем кольцо, непонятно какое, было так же важно, как амулет Салазара Слизерина. Слишком уж велик пиетет Марвела перед этим кольцом, словно это какая-то святыня. Мог ли камень в кольце быть тем самым воскрешающим камнем, вторым даром смерти? Гонты ведь восходит к среднему брату Пивереллов. Они вполне могли хранить реликвию, не понимая, что это. Или сначала понимая, а потом деградировав. А если с помощью кольца можно вызвать мертвых для разговоров, это объясняет, почему все гонты были не в себе. Надо будет присмотреться к кольцу Марвела внимательнее, если он его найдет. Кое-что у него получилось без особого труда. Он нашел место, где жили гонты, используя старые судебные отчеты. Литл Хинглтон. Мрачная хижина была совершенно неприметна, настолько неприметна, что Альбус усомнился, нужны ли на ней маглоотталкивающие чары. Однако они были, как и другие скрывающие чары, причем настолько сильные, что если бы он не искал специально и не знал, где искать, мог и пройти мимо. Чем ближе он подходил, тем сильнее его интуиция просила уйти подальше. Метров с 20 он почувствовал магию, лежащую на хижине. Ощущалось это строение один в один как Азкабан, словно дохлая лошадь на дороге. От строения веяло темной магией, казалось, существует только два правильных решения – уйти отсюда подальше и вымыться или сжечь все адским огнем издали. Чем больше он исследовал объект, тем больше понимал, что площадные атаки снаружи ничего не изменит, какой-то объем пространства просто искусно сдвинут вглубь и вширь, ломать глиняные стены хижины, просто добавить еще один слой защиты, потеряв дорогу внутрь. Неужели Том спрятал свой крестраж здесь, в доме предков, вещь предков в их доме? Неужели все так просто? Чем оправдать такую безответственность, столь очевидное хранилище? Вариант только один, Том был уверен, что оттуда крестраж достать невозможно. Почему Волан-де-Морт не перепрятал крестраж? Либо этот крестраж ему не нужен в силу того, что стал бесполезен, либо он просто не сумел пройти защиту. Возможно ли это? Ведь любую защиту можно пройти, просто повторив в обратном порядке процесс ее создания. Ближе чем на 5 метров к стенам хижины подходить было опасно, незащищенного мага убило бы почти мгновенно. От многочисленных проклятий рябил воздух. Пройдя первую внешнюю систему защиты, Альбус подошел к хижине и стал ее обходить, махая бузинной палочкой. Подкоп не сработает, сделать вход в стене или пролезть через окно или дымоход можно, только ты выйдешь с другой стороны хижины. Вероятно, единственный путь внутрь – дверь. Он подошел к двери. Несколько магов были недавно убиты, чтобы нужным образом зачаровать дверь. Для входа внутрь нужно распутать систему проклятия и деактивировать чары, что он и сделал. Но внутрь он не спешил. Он мониторил систему проклятий хижины и с ужасом обнаружил, что разрушенные им проклятия начали восстанавливаться в прежнем виде. Как интересно, внутри есть некто или вернее нечто, кто это чинит. Мертвый маг, глупо заходить внутрь, оставляя за спиной рабочие проклятия, пусть и не самые сильные. Альбус решил попробовать самый простой способ, задавить неизвестного лича объемом магической энергии. Он искусно снимал проклятия, а кто-то их ставил. К его удивлению, магическая энергия у его незримого противника не кончалась. Вскоре Альбус узнал стиль работы, в Англии никто так не делает. Японский стиль. Так вот где команда пропавших разрушителей проклятий, в чьей смерти обвинили его. Итак, дом проклят. Словно этого мало, внутри предположительно 7 личей, что восстанавливают проклятие. Причем эти личи, явно новодел, вероятно, Волан-де-Морт периодически приходит к своим тайникам и добавляет все новую защиту. А это значит, что вполне возможно не предусмотрен способ добраться до крестража, чтобы его транспортировать или проверить. Он может поискать хитрые пути, но, возможно, придется ломать. Альбус некогда учился на Гриффиндоре, но он не считал всех гриффиндорцев упрямыми и безрассудными. Нет, он не будет ломиться на пролом, так можно и голову сложить. Он будет постоянно, шаг за шагом, столько, сколько нужно, словно луковицу, разрушать лежащие на хижине слои защиты, а потом доберется и до крестража. Правда, есть один нюанс: пока он будет есть, пить, спать, семь личей будут все восстанавливать. А это только внешняя защита, наверняка чем ближе к крестражу, тем больше проблем. Вывод напрашивался сам собой: надо войти внутрь, уничтожить личей, а потом уже медленно ломать защиту хижины. Семь личей для него – легкая разминка, но не надо недооценивать врага. Альбус достал то, что можно было назвать парным порталом. У всех свое хобби, вот его хобби – создание армии големов. Безусловно, для поддержания в рабочем состоянии их нужно подпитывать магией, но эту проблему он решил, подключив големов к источнику Хогвартса. Их у него уже достаточно накопилось, но Хогвартс может поддерживать намного больше. Один приказ, и перед Альбусом стоит человекоподобный металлический болванчик. Альбус запустил внутрь хижины голема. Чтобы его отправить внутрь, пришлось изрядно напрячься, отбивать проклятия, что атакуют каждого входящего. Да и дверь не просто дверь, это что-то вроде портала во внутреннее пространство, пытающееся помимо наложения проклятий вытянуть магическую энергию, использовав ее для разрушения входящего объекта. Первые големы перемещались внутрь в виде фарша, портал был неисправен. Тогда Альбус сделал голема червя из песка и послал его вперед. Ну и что, что у голема неисправный портал поменял местами все молекулы? Они и так все были одинаковы. Получив данные с того края двери, он попытался починить намеренно сломанный транспортный портал, и понял, портал не сломан. В него встроено нечто вроде генератора случайных чисел, и он каждый раз на один и тот же входной сигнал дает разные решения. Альбус задумался. Его противник серьезно подошел к защите хижины гонтов. Смазав дверь зельем и хорошо вложившись, он таки добился временной стабилизации транспортного канала и удерживал его, пока отправлял внутрь полдюжины големов и наблюдал за результатом их глазами. В молодости он всегда думал, ну зачем нужен Хогвартс? Легко можно было уместить школу магии, если не в шкаф, то хотя бы в маленький коттеджик, благо есть чары расширения пространства. Хотя ответ очевиден, в случае повреждения этих чар объем сожмется до прежнего состояния, вместе с людьми. По внутреннему убранству хижины Мраксов некто хорошо прошелся чарами незримого расширения. Нет, как была помойка, так и осталась, но теперь это огромная помойка. Вместо трех грязных и крошечных комнатенок, в две из которых можно было попасть только через проходную комнату, служившей одновременно прихожей и кухней, его големы оказались совсем в другом месте. Прихожая хижины Мраксов была размером изнутри с футбольный стадион. Все это пространство было забито сюрпризами, проклятиями, что вызывали старение, проклятиями, что били током, проклятиями, что замораживали или поджигали, и многими другими. На фоне этого то, что помещение делилось на зоны, где либо не было воздуха, либо была агрессивная атмосфера или радиоактивные пятна, ощущалось ерундой. Где-то на краю модифицированного полигона маячил чем-то заблокированный проход дальше, в следующую, наверняка измененную комнату. Альбус задумался. Все эти проклятия были низко-среднего уровня. Некоторые даже бы не смогли убить с одного заряда незащищенного человека. То есть защиту эти ловушки бы даже не поцарапали. Но зачем лезть в ловушку самому? Големов еще много, они либо разрядят ловушки своими телами, либо выявят настоящие цели, проведя разведку, либо противник будет вынужден показать настоящую защиту, которая должна без шансов убивать великого мага. Скорее всего, это просто первый уровень внутренней защиты, который должен уменьшить количество врагов. Но вскоре Альбус понял, что-то не так. На месте уничтоженных ловушек возникали новые. Он сначала предположил, что ловушки статичны, то есть расставлены по некой схеме, и скоро он получит карту ловушек. Нет, на том же месте могло получиться совершенно другое проклятие, или то же самое, без всякой системы. Первоначально он решил, что тут тоже имеет место некий случайный алгоритм, что создает определенную ловушку в определенном месте. Это безусловно так, но через несколько часов молчаливого противостояния он понял, тут что-то еще. Исследовав хижину еще раз, он ужаснулся. Хижина была своего рода големом, сделанным с человеческим жертвоприношением. И этот голем пытался уничтожить все, что в него попадет, причем предпочитал проклятие. Нет, разумностью здесь и не пахло, но чтобы убить, разум не нужен. Самым очевидным вариантом было уничтожить хижину. Но тогда он потеряет путь к крестражу, он в свернутом пространстве внутри хижины. Тогда придется восстанавливать хижину, чтобы залезть внутрь. Проблема в том, что тогда восстановится и система проклятий, она и есть путь внутрь. Больше всего это напоминало классическую вилку при игре в шахматы. Хотя нет, это напоминало нечто другое, тебя связали веревками и бьют. Нет, ты можешь сопротивляться, но ты связан так, что тогда будешь сам себя душить веревкой. Разрушить веревку легко, но так ты не найдешь то, что искал. Он встречал проклятые дома, но они не могут быть самовосстанавливающимися. Магия не может браться из ниоткуда. Скорее всего, Том использует в качестве батарейки тех личей, бывшую команду разрушителей проклятий. И прежде чем он развалит защиту, надо этих личей упокоить. Но где они? Он запустил внутрь прихожей волну могучей магии. 2/3 резерва словно корова языком слизнула. Мгновенно все ловушки в прихожей были уничтожены, а создание новых было временно заблокировано. Теперь можно послать големов исследовать проход дальше. Но вместо этого прихожая мгновенно сжалась практически до нуля, раздавив всех големов, что там были. Умно. За кажущейся простотой, ловушка. Первый внутренний уровень рассчитан на уничтожение слабых врагов. При критическом проигрыше, пространство сворачивается в ноль, уничтожая вторженцев и закрывая путь дальше. Нет, все можно восстановить, но ты придешь к тому, от чего начинал. Дальше, по логике, ловушки на средних врагов, а в конце нечто, что не смог пройти новый Волан-де-Морт, и поэтому решил не передвигать крестраж, а дальше усиливать защиту. Но что, Альбус не любил предсказания, либо вода, к которой можно притянуть что угодно, либо то, что и так очевидно. Он достал из кармана хрустальный шар, который используют для предсказаний, отошел подальше от хижины, усилил свою защиту и закапал себе в левый глаз драконьей крови. Закрыв правый глаз, он стал смотреть в хрустальный шар левым глазом. Даже такой бездарный в предсказаниях маг, как он, может извлечь из этого направления магии пользу. Например, смотреть в будущее и воровать у магглов песни, которые те могут написать. Но его сегодня интересовало не это. Что было бы, если бы он обезвредил первый уровень големами, сам временно стабилизировал проход, а дальше послал бы магов из Ордена Феникса? Распутывание вероятностей явно не его конек. Его вечно заносило куда-то не туда. Но он работал, драконья кровь ему в помощь. Плодом его трудов стали видения на тему 1001 смерть каждого из Ордена Феникса. Возможно, ловушки бы удалось задавить числом. Но количество тех, кто может пребывать в хижине, было ограничено. Числом 1. Альбус нечеловеческими усилиями подвинул в сторону ограничитель, но за каждый объект больше 5 расход магической энергии рос в геометрической прогрессии. Не хватает маги? Выкачаем. Вместе с жизненной энергией или энергией чар, что анимирует голема. Альбус снова и снова видел, как он ведет небольшой отряд и вскоре остается один. Как Грюм, умирая, говорил о постоянной бдительности или заднице, как Кинсли просил убить за него Волан-де-Морта, как Минерва просила передать кое-что мужу, как он закрывает уставшие глаза Снипа. Нет, брать кого-то с собой сюда плохая идея, очень плохая. Но главное, он узнал, дальше лабиринт на средних врагов. Более того, Альбус видел, как он, оставшись в одиночестве, блуждает в бесконечном вечно меняющемся лабиринте ловушек и проклятий, и рано или поздно, через час или день, падает с магическим истощением, чтобы через миг умереть. Нет, были и хорошие варианты. Он возвращался назад, чтобы вернуться через день и заново пойти в лабиринт, с тем же успехом, ибо лабиринт постоянно менялся. Или он, использовав темную магию высокого уровня, уничтожал лабиринт вместе с собой, так и не добравшись до крестража. А потом нечто медленно воссоздавало заново похожий лабиринт. Альбус вынырнул из картин вероятного будущего. Очень интересно. Надо уничтожить источник магической энергии для хижины, иначе эту защиту можно ломать вечность. А чтобы добраться до источника защиты, надо нырнуть внутрь, как в омут. Что впереди, неясно, а путь назад опять становится опасным. И причем ни в одном видении он не прошел второй слой защиты. Вероятно, здесь в защите Волан-де-Морт ставил рискованные эксперименты, ситуация вышла из-под контроля. Что может быть источником энергии? Много личей, существует несколько вариантов поднятия трупа мага. По базовому ритуалу труп не сможет сам восполнять запас магической энергии. По сложному ритуалу происходит нечто вроде привязки души умершего к трупу. Тварь восполняет магию как маг, но имеет своевольное сознание и любит бунтовать. Команда таких существ разнесет защиту хижины изнутри и без принуждения не будет работать. Магический источник, откуда в хижине гонтов магический источник? А даже если так, магический источник не имеет собственной воли, он как водопад, стихия. Он может подпитывать существующие заклятия, но если они уже сломаны, он не будет их восстанавливать, то есть как сломанное водяное колесо. Источник с разумом, который хочет убить вторженца. Как? Да и источника он не чувствует. Здесь же помимо алгоритмов, которые случайным образом кидают проклятия, сама хижина голем мешает и словно чей-то безумный разум управляет магией. Крестраж, так он жить не способен, он может только паразитировать за счет магов. А как в хижину спрятать жертв для обеспечения его работоспособности, когда хижина их мгновенно убьет? Тем более любой запас рано или поздно кончится. У Эльбуса завертелись нехорошие предчувствия. Дом гонтов, кольцо гонтов, а тут еще гонт из Аскабана пропал. Ему совершенно расхотелось идти внутрь, но ему нужен как минимум один крестраж Тома для изучения. Если здесь пройти нельзя, он попробует поискать в другом месте. На месте приюта, где прежде жил Том, уже строилась магловская многоэтажка. Ничего интересного там он не нашел. Он попробовал найти людей из приюта, которые могли знать Тома, воспитателей, сверстников. Все мертвы, причем смерти якобы от естественных причин, вроде подавился косточкой от вишни, причем за последний год у них явно вспышка смертности. Альбус видел два варианта решения проблемы. Первый, неприемлемый, некромантия. Если мозг трупа более-менее сохранился, можно извлечь хоть какую-то информацию, но это не его путь. Второй путь был более трудоемким. Люди обязаны были хоть с кем-то общаться, дети, супруги, собутыльники. Всех Том бы не смог зачистить, как и не стал бы перед смертью подробно легилиментить каждого могла. Вскоре он нашел ответ. Одного из мальчиков соседей по приюту Тома, даже после того, как он вырос, мучили кошмары, и он в свое время обратился к психологу и рассказывал ему детские воспоминания о восставшем мертвеце. Психолог был жив, и хоть он уже давно забыл тот случай, Альбус помог ему вспомнить. Обычный клиент, ныне мертвый. Диагноз прост. Последствия голодной молодости в приюте и жизни под бомбежками. Ребенку мерещились живые трупы. Они тогда и взрослым мерещились. Сам Альбус опознал по рассказу Магдла вполне сносного инфернала. Место, после посещения которого мальчик стал заикаться, Альбус знал еще во время посещения Тома в приюте благодаря легилименции мисс Скалу. Вскоре он уже был там. Довольно живописно, берег, скалы, море. Он легко нашел маленькую пещеру. Его немного удивил странный барьер, нужный словно для того, чтобы ничего не выпустить отсюда. После того, как он снял его и проник в маленькую пещеру, он увидел там кого-то в балахоне, держащего в правой руке что-то вроде волшебной палочки из кости. Альбус мгновенно усилил свою защиту, обрушив на противника каскад всевозможных сканирующих чар, дающие обычно однозначный ответ. Заклинания словно взбесились, сообщая противоречивую информацию. Некоторые говорили, что перед ними маг, другие, что впереди труп, третьи указывали на тип восставшего мертвеца. Все сходились только в присутствии огромного количества темной магии. Альбус наколдовал поток режущего ветра, что срезал с цели балахон, словно снятый с дементора. Увиденное ему не понравилось, именно так он представлял себе своего Богдарта. В маленькой пещере, под наколдованным им светом стоял оживший труп из магдловского фильма ужасов, больше всего напоминающий низкобюджетную версию монстра Франкенштейна. Через призму сканирующих и защитных чар казалось, что фигура вот-вот развалится. Тело было словно собрано из кусков других тел. Имелись следы хирургии и швов, которые и не пытались замаскировать. Синевато-багровые ножевые раны как будто вбирали в себя наколдованный им свет. От ран во все стороны тянулись белые или синие полосы омертвевшей ткани. В уголках губ и ноздрей имелись мокрые язвы, веки склеились от гнойных выделений. Альбус не боялся мертвецов и смерти. Но сейчас особый случай. Страха он не испытывал, но ступор был. Вместо того, чтобы атаковать, он просто смотрел. Нет, если бы существо атаковало, он бы начал сражаться. Он на полном серьезе допускал, что даже если он потеряет кору головного мозга, то его боевая эффективность не уменьшится, но просто не мог заставить себя атаковать. «Аберфорд?» – спросил он вслух, глядя на изуродованное, но вполне узнаваемое лицо. «Видимо, уже нет», – ответил он сам себе. Мысли возникали в его голове, словно молнии. «Может быть, этот проект послужил удовольствию Волан-де-Морта. Может быть, это послание Альбусу или кому-то еще, кто придет за крестражами. Или просто выкинутый неудачный эксперимент. Альбус был бы рад, если увиденное им было плодом фантазии больного на голову маньяка, но, увы, он знал ответ. Некротрансплантация. Во времена молодости Фламеля это было модно, да и Геллерт этим не чурался. Идея очень проста. Существует много вариантов поднятия лича, у каждого свои преимущества и слабости. Эвенкур своей рукой может разрушать магию. Дрип полностью неуязвим к кислотам. Джахарнус не горит. Магов не удивить трансплантацией органов живого человека. А если приделать себе части тела мертвеца, что если заменить свою руку на руку Эвенкура? Или кожу на кожу Дриба? Или сердце на сердце Джахарнуса? Или, что мелочиться, все сразу. Сможешь отбивать заклятия руками, не гореть, игнорировать кислоты и многое другое. Желающие нашлись. У некоторых получилось. Вопреки ожиданиям, не все из них были маньяками-убийцами. Казалось, вот ответ, некромантия приведет всех к торжеству магического прогресса, ибо родная плоть так слаба, не к пятиному триумфу, правда, но это мелочи. Некоторые так увлеклись, что не оставили от себя прежнего ничего, кроме мозга. Потом случилось то, что следовало ожидать. Часть из магов, которые дальше всех продвинулись по пути самопрогресса в некротрансплантации, устроила кровавую бойню, где их перебили с помощью менее измененных коллег. Их поведение списали на переборы Рикху, вседозволенности и головокружение от успехов. Но через некоторое время их путь повторили другие, менее измененные маги. Тогда волшебники всерьез задумались и занялись исследованиями. Ответ был невероятно прост. Если к кому-то приделать часть лича, этот кто-то будет постепенно превращаться в лича, тем быстрее, чем больше частей лича приделано. Естественно, лич Рикху не выводит. Самые умные и самые аккуратные откатили изменения, вставив себе назад человеческие руки, глаза и почки. Тех, которые зашли слишком далеко, и дорога назад была для них закрыта, уничтожили. Именно с этого начался настоящий упадок некромантии. Но пора возвращаться в реальность. Казалось, что существо пытается на него кинуться, но словно что-то его удерживает. «Не знаю, что он сделал с тобой, но я могу тебе помочь», — сказал он с уверенностью, которую не ощущал. Ответ он увидел в глазах существа, так же, как ты помог Риане. Он знал, что сейчас существует только одно правильное решение — залить все адским огнем. Но вместо этого, прекрасно понимая, что через зашитый рот он ответа не услышит, он применил легилименцию. Легилименс. Очень хотелось убедиться, что это уже давно не Аберфорд. Альбус был готов ломать ментальные щиты, но их не было. Словно с разбега он погрузился в воду. Он видел, как Аберфорд, надежно скованный, лежит в чем-то отдаленно напоминающем гигантскую стеклянную колбу, а Волан-де-Морт, закончив вытаскивание воспоминаний, сканирование и забор крови, начинает свой эксперимент в некротрансплантации. Изведя более 20 магов, темный лорд резал и шил, словно сшивая тряпичную куклу. В мыслях Аберфорда была только одна фраза. «Помогите мне!» Аберфорд бы выкрикнул эти слова снова и снова, если бы смог совладать со сведенными судорогой челюстями, если бы смог разлепить сухие, сшитые губы, если бы его горло могло пропустить что-то, кроме густой кроваво-желчной массы. Извивался, скованный незримыми, страшными путами, смотря как над ним проводит все новые и новые операции. На его теле появлялись все новые синюшные участки омертвевшей плоти, принадлежащей некогда другим магам. Он хотел тянуться к стеклянным стенам руками, состоявшими теперь из тонких ломких не его костей, обернутых чужой обвисшей кожей и бессильными волокнами мышц. Инструменты, похожие на личинок с многочисленными усиками, сверлили плоть его туловища и кололи крошечными ядовитыми иглами. Боль была непереносимой, но каждый раз, когда Аберфорд воображал, что достиг апогея мучений, агония накатывала новыми волнами. Потом все изменилось, он просто жаждал смерти, умолял об этом постоянно. У него просто не осталось сил, ничего другого не имело для него теперь значения. И если невозможно обрести мир ни одним из способов этой реальности, то что ему еще остается, как не придумать для себя лучший мир? Потом из агонии родился смех, сначала издевательский, потом постепенно смягченный и приглушенный, словно некий разум приглядывался к нему, и когда решил, что он достоин, увидел то, чего прежде не хватало, нашел то, что позволило бы усовершенствовать обретенное им искусство переделывать людей. А потом Аберфорд начал впитывать сожаление, которое считал своим. Как невообразимо жаль, что люди, которых он считал друзьями, бросили его. Что брат сначала убил Ариану, а теперь обрек его на мучительную смерть. А ведь он, Аберфорд, так много им отдал, разве не правда? Сражался на их стороне, спасал их жизни, не думая о своей собственной. И ради чего? Чтобы его заперли в клетке и наблюдали, как он медленно задыхается в испарениях своего гноя. Разве он этого заслуживает? Что он сделал плохого? Ничего, ничего. Они бросили его. Он их за это ненавидит. Ненавидит. Но голос все объяснил. Его просто сделали слабым. Это нельзя, Авада, плохо, убийство, зло. Темная магия повреждает душу. Что за бред? Может, души нет, или душа ни при чем? Да, в этом-то все и дело. Во всей этой суматохе вокруг Эльбуса и его махинации Аберфорд позволил себе стать слабым и нерешительным. А если бы он не был братом Эльбуса, он бы был не нужен темному лорду. Да, с обжигающей болью пришло понимание. И его ошибка, и слабость имели один и тот же источник. Он подчинился приказам Эльбуса. Несмотря на все свое недовольство им, Аберфорд позволил втянуть себя в Орден Феникса, убедил себя, что путь Эльбуса лучше пути темного лорда, позволил себе считать, что Эльбус может победить. Но так ли это? Нет, не так. Эльбус слишком нерешителен, боится собственной силы. Его брат давно утратил инстинкт убийцы. А Волан-де-Морт, Волан-де-Морт, вот воин, который знает, что такое сила. Он обладает истинным могуществом. Он привлек под свои знамена настоящих магов, а не тех, которые трясутся над каждым посторонним, словно организация по защите животных. И Эльбус решил, что может ему противостоять. Какое безумие им овладело, а потом голос заговорил вновь. «Ты хочешь смерти?» Вопрос прозвучал в голове, а боль неожиданно отступила. «Или предпочтешь новую жизнь, новую силу, полную неуязвимость?» Голос, или не голос, омерзительно льстивый, шептал в его мыслях. «Ты сможешь отомстить за Ариану, убить Эльбуса, потому что станешь сильнее его, убить всех, кто придет к тебе, и больше никогда не будет никакой боли». «Да», Аберфорд крикнул это так сильно, что порвал собственные сшитые губы. Потом он выплюнул гной и почерневшую кровь. «Да, будь они все прокляты, я больше никогда не буду слабым, я выбираю жизнь, дай мне жизнь». Мрачный смех повторился. «Я так и сделаю», — пообещал некто. А потом, когда в его тело стали вставлять камни-накопители маны, он понял, работа только началась. Существо, вставшее с медицинского ложа, больше нельзя было назвать Аберфортом Дамблдором. Обнаженное яростное сознание, по сравнению с которым Мантикора была котенком. Поверх подгнивших костей и мокрой, покрытой язвами кожи выросли зеленовато-черные пластины костной брони, фонящие чем-то в магическом зрении, тускло сверкающие в свете лабораторных ламп маслянистым блеском. Глаза, превратившиеся в шарики отмершего белка, прорезались леденящими сапфирами, словно вдавились в кости черепа. К потемневшим и крошащимся зубам во рту добавились измененные конечности, превращенные в когтистые лапы со множеством суставов, а правая рука быстро оказалась переделана в подобие костяной палочки. Разорвав все путы и разбив бронированное стекло изнутри, новый слуга встал рядом со своим господином. С колоссальным усилием Эльбус вернулся в реальный мир, где вовсю шел бой. Его тело словно само уходило от Ават, тушило пытавшийся разбушеваться адский огонь. Аберфорд Дамблдор, некогда бывший раз в пять слабее брата, почти сравнялся с ним силой. Казалось, мощь многих изувеченных магов выкована в идеальный меч из ненависти, прикрытый щитом из ярости. Краем сознания Эльбус отметил, что все рассчитано неплохо. Получившееся существо, благодаря огромной силе и запредельной живучести, невероятно сложно победить. Его противник не являлся в полной степени живым, его нельзя убить, отрезав голову или кинув в него Аваду. Противника нельзя назвать мертвым, значит, бесполезен стандартный арсенал против порождения некромантии. От оглушающих и усыпляющих чар противник не почешется, а сжечь его, даже без защиты, будет очень сложно. Более того, у существа два слоя брони, первое сходит из запаса прочности, данного при создании, второй слой защиты обусловлен желанием Эльбуса не использовать темную магию. В таких условиях он не победит, а если победит, то на последнем издыхании. Единственная ошибка Волан-де-Морта – такого врага надо ставить ближе к концу, чтобы противник встретился с ним уже уставшим. Хотя это явно новодел, а более глубокие слои защиты Волан-де-Морт мог и не суметь сам пройти. Но Альбус уже взял себя в руки. Как бы могущественен противник не был, у него есть ряд критических недостатков. Творческого мышления в нем нет, как и возможности использовать ничего, кроме темной магии. По взмаху бузинной палочки подземелье заполнил свет, причем это было необычное электромагнитное излучение в видимом спектре. Раздался вопль со стороны существа. Волан-де-Морт так и не понял, что больше не всегда лучше. Он прилепил к получившемуся гибриду все, что только можно было. Он превзошел и творения средневековья, и одноразовых убийц, которых создавал Геллерт. Но если из какого-то источника ты получаешь силу, то из него же ты получаешь и слабость. Существо было сложно уничтожить, но сейчас Эльбус лечил его. Зачем? Каждый из фрагментов имел память о том, как должно выглядеть целое, и пытался восстановиться. Именно пытался, потому что другие части пытались восстановить целое по-другому. Его противник мгновенно упал, перестав атаковать, и начал вопить, разорвав сшитый рот, медленно, но неумолимо расползаясь на те части, из которых был сделан. Бой был закончен. Альбус устало вздохнул. Наколдовал бесполочковой невербальной магией стул, присел и начал снимать с противника защитные чары. К сожалению, вылечить Аберфорта нереально, пусть это не труп, а живой маг, подвергнутый изменениям, все зашло слишком далеко. Его сила и сила бузинной палочки тоже имеют предел. Фламель, боюсь, тут он может только помочь избавиться от тела, Николас тоже не всемогущ. Он попробовал несколько заклинаний, но цель, даже поверженная, не спешила погибать. Можно добавить мощи к своей светлой магии, тогда противник погибнет быстрее, но, увы, мучиться тоже сильнее будет. По взмаху его руки, тело Аберфорта поглотил огонь, но тело отказывалось сгорать, словно представляя собой иллюстрацию на тему Губрайтов «Огонь». Альбус задумался. Давно он не жалел, что против пыток. Но что бы он ни сделал Волан-де-Морту, этого будет недостаточно. Он хотел бы верить, это творение безумца, вконец спятившего от темной магии. Но все указывало, что это не так. Дело в том, что при создании этого существа Волан-де-Морт не получил ни капли Эрикху. Как? Очень просто, высокоуровневую нежить ему приносили, а тот ее только разделывал и подвергал Аберфорта хирургии. Самого Аберфорта Волан-де-Морт ни разу не приложил круциатусом, а пытал легилименцией и зельями. Так Аберфорта было легко убить или свести с ума, но его враг свел человека с ума в нужную ему сторону, закрепив результат легилименцией, и при этом умудрился обойтись без Эрикху. Он смотрел на корчащегося Аберфорта. Нет, уже не Аберфорта. Что делать? Конечно, темная магия зло, но он не хочет смотреть, как часами будет корчиться его брат, медленно умирая. И выходить погулять он тоже не хочет, как и звать Грюма. Почувствовав, что сейчас он может вызвать антипатронуса, который проглотит Лондон, он взял себя в руки. Пальцы левой руки сделали давно забытый жест, который он не делал уже очень давно и обещал себе не делать никогда больше. Добавив волевое усилие и отдав кроху магической энергии, он завершил магию. На месте Аберфорта вспыхнул адский огонь. Для стороннего наблюдателя это была вспышка. Но он под чарами ускорения видел все. Тело начало беззвучно рассыпаться на части. Тонкие лоскуты плоти почернели в темноте, рассыпались пеплом, развеялись струйками дыма и исчезли. Голова, упав в пыль, разинула рот в беззвучном хохоте. Она растаяла в воздухе, поглощенная пламенем. Лохмотья кожи и осколки костей почернели, словно сжигаемые изнутри невидимым пламенем. Наконец мерцающий огонек высвобожденной энергии поднялся вверх и взлетел в черное небо, оставив отголосок изумленной невысказанной насмешки. Меньше чем за 0,1 секунды все было кончено, не осталось даже пепла. Внезапная печаль окутала душу Альбуса. Нахлынули все самые мрачные и самые тягостные воспоминания. Может, так и надо, чтобы он погиб в этой безжизненной пещере? Орден Феникса борется, но какой это уже по счету состав? И кто он теперь? Не более чем реликвия, неприятная помеха. Его предупреждение о крестражах доставлено, цель достигнута. Холод постепенно завладевал его телом, понемногу высасывал из него жизнь, хотя никаких дементоров рядом не было. Правильно ли он поступил? Что еще ему осталось? Встав со стула, Альбус смотрел на то место, где ранее лежал сгоревший в адском огне Аберфорд. Нет, не Аберфорд, а то, что им когда-то было. Бедняга Аберфорд. И почему это должен делать именно он? Альбус Дамблдор, великий светлый маг, по совместительству, убийца родной сестры и брата с помощью темной магии. Допустим, он убьет Волан-де-Морта. И что, все мы умрем, рано или поздно. А где наказание? Отвлекшись от мрачных дум, он подошел к краю маленькой пещеры и начал искать вход в большую пещеру. Сейчас он посмотрит, как туда зайти. Он всякого ожидал от Тома, но ответ был прост, невероятно прост. Войти могут двое. Каждый всего лишь должен нужным ритуалом убить по одной жертве прямо здесь. И никаких путей обхода. Ломать чужие заклятия можно, но тут огромная и ясная дорога. Пытаться ее изменить бесполезно. Чем больше стараешься, тем лучше вход блокируется. Либо играй по тем правилам, что есть, либо не играй вообще. Альбус ужаснулся. Гипотетически, ту защиту, которая его ждет дальше, можно легко истощить големами или магами. То есть то, что не получилось с хижиной, получится здесь. Но чтобы слать туда кого-то, нужно каждому сделать билет, цена которого – человеческая жизнь. А даже если идти самому, то все равно придется лично убить в темном ритуале человека. Проблем добавляло то, что схемы ритуала не было, и единственный вариант пройти дальше – либо знать, каким ритуалом убивать, либо перебор на подопытных. А вот это очень похоже на Тома. Убивай других, иди дальше. И вполне ожидаемо от темного мага. Если подумать в таком ключе, то становится понятно, как пройти защиту хижины. Нужно взять с собой 5-7 сильных магов. Сначала они будут тебя вести, а как станут бесполезны, их надо правильно принести в жертву, чтобы пройти дальше. Альбус задумался. Его враг намного хитрее и бесчеловечнее, чем он думал. Здесь есть лазейка, но только для сильного и бессовестного мага, способного убивать других ради своих целей. И если Альбус пойдет по этой лазейке, то он доберется до Крестражи, но в конце пути уже будет неотличим от Волан-де-Морта. А если не пойдет, то это как марафонский забег, в конце которого надо головой пробить во льду прорубь, потом нырнуть в ледяную воду, плыть подо льдом, в нужном месте опять головой пробить полынью и вылезти, чтобы взять груз и обратно вернуться с ним той же дорогой. Что бы сказал Геллерт образца 1939 года? Альбус, не лезь в хижину. Пещера проще. Все окупится. Ради общего блага. Да и никто об этом не узнает. А войти в большую пещеру можно легко, используя с ней пока как отмычку. Слишком он мутный. А еще лучше, притащи сюда с ней, и пусть он перед смертью займется перебором на пленных пожирателях. А ты останешься с почти чистой совестью и чистыми руками. Альбус вздохнул. Он уже давно завел себе правило. Подумай, как бы поступил Геллерт Гриндевальд и сделай наоборот.